абсолютное уничтожение загробной жизни мира Наруто. В тот момент, когда понимание данного факта наконец-то надежно закрепилось в уме моего врага, его голова дернулась, словно пораженная ударом молнии. И судя по тому, как мудрец шести путей яростно стиснул зубы и сжал свою челюсть, его ненависть ко мне тогда перешагнула любые разумные пределы. В сравнении с ним, мне и правда очень повезло, что разрушать что-либо с помощью чакры намного проще, чем защищать. Именно так проходили бои между ниндзя в мире Наруто, в которых они в основном атаковали с помощью различных техник, и за редким исключением, с их помощью почти не защищалась, по сути своей, оставаясь стеклянными пушками. И когда эта мысль посетила мой разум, я пришел к выводу, что самый простой способ победить – крушить все, словно Халк. В сравнении с ним, все остальные варианты, о которых я думал ранее, отнюдь не так уж и надежны. Ведь, против лома, как говорится, нет приема, кроме как другого лома. А ломом моего врага был весь чистый мир, местные души и запасенная тут духовная энергия, которая теперь уже почти полностью им потеряна. Таким образом, ему ничего больше не удалось бы сделать, так как, лишившись своего главного ресурса, он стал боевым импотентом, прямо как Рудиус Грейрат после первого секса. Вот только вместо полового органа, у рогатого старика отказало все, что только можно. «Ты за это заплатишь», — прокричал рогатый старик, когда он, подняв руку, приложил все усилия, пытаясь хоть как-то замедлить поток вытекающей энергии, попутно пытаясь заделать прорехи, образовавшиеся в пространственных стенах его измерения. Как ни странно, но спустя примерно секунду, его усилия увенчались успехом. Вот только тело мудреца шести путей, будучи связанным с чистым миром на более глубоком уровне, чем даже я могу представить, уже успело покрыться сетью розоватых трещин, которые втягивали в себя его чакру, словно черная дыра. Глядя на эту сцену, мне не удалось сдержать веселый смех, который сорвался с моих губ. Однако наносить удары по серому полу под своими ногами я не прекратил, продолжая сотрясать весь чистый мир своим кулаком. Тем временем рогатый старик вновь открыл свой рот, очевидно желая воззвать к моей совести и сокрушить меня с помощью идеологической обработки, раз уж победить грубой силой у него не получилось. «Ты совершил много зла», — объявил он, нелепо бормоча, словно священник на проповеди, «ты должен заплатить за все, что ты сделал, таков твой долг, пойми это, Учиха Итачи, и прими покаяние». Разумеется, я проигнорировал его бредовую речь и продолжил наносить удары, желая наконец-то довести до конца начатый мной процесс разрушения загробной жизни. Однако рогатый старик не остановился и продолжил пытаться промыть мне мозги. Вот только в этой сфере способности ему явно не доставало, не дотягивая даже до уровня третьего Хокаге, не говоря уже о легендарной стихии рта Узумаки Наруто. Что тут еще можно сказать? Я ожидал от легендарного основателя секты Ниншу намного большего. От осознания данного факта, меня даже постигло слабое чувство разочарования. К счастью, оно оказалось не таким уж и большим. Но, если быть более точным, то это чувство показалось мне примерно таким же внушительным, как и размер члена у актера, сыгравшего роль мальчика, который выжил. А он, по слухам, мягко говоря, не впечатляет. «Бедный Гарри», — удрученно подумал я, сострадательно покачав головой. «Кстати, если тот бродяга, которого я встретил в столице стране рек и правда Сириус Блек, а не просто впавший маразм актер, сыгравший эту роль, как мне казалось раньше, то нужно будет найти его и выразить свою жалость по отношению к его крестнику. Может быть, я даже смогу помочь ему вернуться в свой мир. Из-за тебя страна рек оказалась разграблена ниндзя скрытого песка. Именно ты, поддавшись своей злой природе, заставил их совершить это злодеяние», — продолжил перечислять мои предполагаемые преступления мудрец шести путей, — «и прежде ты вторгся в деревню скрытой травы, забрав жизни тех, кто жил там и процветал, лишив их надежды на будущее, а также украл сокровища скрытого водопада, затем совершив еще одну кражу, забрав у них ту черную вещь, которая должна им принадлежать изначально». Затем, замолчав на секунду, он взглянул на меня с отвращением и обвинительным тоном добавил: «И все эти злые поступки привели к буйству Десятихвостого, что по твоей вине пожрал сотни тысяч жертв и убил миллионы». Однако о том, что вовсе не я решил спустить этого монстра с поводка, он почему-то забыл упомянуть. В конце концов, это была работа того парня по имени Шибуки. «Значит, «Ты считаешь Фуу каким-то предметом?» – озадаченно спросил я. «Более того, ты назвал ее черной вещью. Попахивает дискриминацией, ты не находишь, хотя это интересная перспектива. Однако даже я сам думаю о ней лучше, чем просто как о неодушевленном объекте». Мудрец шести путей вновь предпочел проигнорировать мои слова. Вместо этого, он продолжил бормотать о том, что смерть сына Дайми Огня, его матери и самого Дайми, это все моя вина и ничья больше. Даже гибель той толстухи, которую во время нашего короткого визита в столицу страны Огня прикончила Карин, рогатый старик тоже приписал мне, хотя я к той даже не притрагивался. Впрочем, и в разрушении столицы страны Огня, по его мнению, тоже виноват я, как и в съедении бедной Хинаты отцом Тонери, ну и в убийстве этого каннибала тоже. Впрочем, за последние из перечисленных им деяний ответственности правда несу именно я, и мне лично совсем не хочется отрицать свою вину. Затем он вспомнил про тройное разрушение Листа, заявив о том, что я являюсь причиной данного инцидента, добавив и про то, как посланный им за моей головой монах Чирику также помер из-за меня, когда совершил свой взрывной суицид, отдельно выделив убийство Харуна Кизоши. Кстати, про то, насколько добрым и заботливым был отец Сакуры, он тоже не забыл сказать, как, впрочем, и про ту резню, которую устроил армии ниндзя скрытого камня некий карлик на горе Шумисин. В довершении ко всему, рогатый старик же прямо провозгласил, что все преступления, совершенные Хирука во имя своей безумной науки, это моя ответственность. К сожалению, после всего этого, этот тип не успокоился. Вместо этого он стал говорить уже про совсем не связанные со мной события. В общем-то, если верить ему, то получается, что у всего зла в мире только один источник – я, а все остальные просто невинные овечки, которые никогда не делали ничего предосудительного. Собственно, именно это и заставило меня почти увериться в том, что мой враг не только полностью сошел с ума, но и впал в маразм. Впрочем, если вспомнить о его реальном возрасте, то все станет объяснимо и ясно. В конце концов, разумное существо просто не в состоянии прожить так долго, оставаясь в здравом уме. Я, например, не прожив в мире Наруто и 100 лет, уже нахожусь на грани безумия, а мудрец шести путей прожил не менее 1000 лет. И я бы скорее удивился, если бы за это время он не сошел с ума, чем если бы он этого не сделал. Ты обрекаешь невинные души, которые покоятся в чистом мире. А вот последняя его фраза меня заинтриговала, оторвав меня от размышлений. Таким образом, я решил на нее ответить. А с чего ты взял, что тут еще остались, хоть какие-то души? Ну, кроме твоей, конечно же. Похоже, что спонтанная идея распространить влияние божественности души, используя опутавшие мои ноги корни, выращенных мной деревьев, оказалась вполне работоспособной. В итоге те души, что ранее томились в чистом мире, были незаметно перенесены в мое собственное божественное измерение. Таким образом, план на лишение моего врага источника энергии был реализован успешно. Тем временем, наконец-то осмыслив сказанные мной ранее слова, рогатый старик комично выпучил свои риннеганы. Затем он накинул своим взглядом черный лес, заполонивший большую часть поверхности чистого мира. Естественно, ощутить отсутствие внутри него каких-либо признаков плененных там душ для хозяина этого измерения не составило труда. Наверняка, ему бы удалось сделать это и раньше, если бы он только не сосредоточил все свое внимание на попытках заделать созданные мной трещины и попутно предотвратить утечку через них духовной энергии. Но, как бы то ни было, ему не повезло, и он просто не подумал про то, что моей настоящей целью было отнюдь не разрушение чистого мира. Хотя, если бы это случилось, я бы не возражал слишком сильно. В любом случае, пока рогатый старик потрясенно молчал, я решил вновь подать голос, огласив уже давно интересующий меня вопрос. «Кстати, а ты ведь не настоящая Ацуцуки Хагорома, не так ли? Может быть, тебе стоит уже прекратить притворяться им, потому что играть роль человека у тебя получается действительно скверно. Ты явно не создан для этого и не можешь понять наш образ мышления, а раз так, то почему бы тебе не отбросить эту маску, когда я теперь знаю правду? Конечно, это была только моя теория, о которой я много думал раньше. Однако, та речь, которую обрушил на меня сегодня мой враг, невольно заставила меня вспомнить об этом. Как ты это понял? Нахмурился рогатый старик, когда на его лице проявилось до крайности озадаченное выражение. Неужели это было настолько очевидно, раз даже такой высокомерный и тупой Учиха, как ты, смог это понять? Эх, я говорил так мягко, А вот ты сразу полез и стал оскорблять. Это совсем нехорошо. Дружелюбным тоном отозвался я, а после чего добродушно пояснил. Это просто еще один признак бесчеловечного мышления. Неужели не ясно? Добрые и сострадательные старики, и просто хорошие парни, роль которого ты якобы отыгрываешь, так себя не ведут. Впрочем, они и своих матерей не предают, и сыновей не заставляют страдать, провоцируя вражду между ними и даже стравливая этих бедолаг во имя наследства, а потом, пытая их еще больше, принуждая реинкарнировать, и даже сражаться, убивая друг друга на протяжении тысячи лет. Хаем, невнятно промычал рогатый старик, дважды кивая, я понимаю. Так вот в чем моя ошибка. Я действительно думал, что хорошо справляюсь со своей работой, но получилось наоборот, и никто из моих рабов не осмелился сказать, насколько это было плохо на самом деле. Он опустил руку и прекратил свои попытки противостоять краху чистого мира, а потом, издав усталый вздох, обхватил свою голову ладонями и с громким хрустом провернул ее против часовой стрелки, пока его затылок не повернулся в моем направлении. Его тело в тот момент окутало облако белого дыма, как это бывает при прекращении техники превращения. Наконец, спустя пару секунд, передо мной предстало чудовищное зрелище. Эта сцена шокировала меня настолько, что мой кулак замер на месте, тем самым заставив меня невольно прекратить мои попытки проделать дыру в пустоту в полу чистого мира. По сути, то, что я тогда увидел, потрясло меня, вынудив мои волосы на голове встать дыбом. Из затылка от Цуцуки Хагорома торчала морда коричневой жабы, которая выглядела так, словно намертво срослась с головой сына Кагуи. Ее равнодушные, но в то же время жестокие и злые глаза, внутри которых мне без особого труда удалось разглядеть узор Ринни Шерингана с десятью томой, смотрели на меня, не моргая. Кроме того, примечательно и то, что сама жаба казалась не особенно большой. На мой взгляд, по размеру она была приблизительно сравнима с теми из ее сородичей, которых призывал Джирая для перехода в режим мудреца. Вот оно как, а ведь эта жуть может объяснить немало странностей, мысленно отметил я, а еще это зрелище напомнило мне о том, как темный лорд впервые явил себя в конце первого фильма о мальчике, который выжил. На самом деле Гарри Поттер и Философский камень – это единственная часть серии, которую мне удалось хорошо запомнить, и финальное событие с раскрытием главного злодея кажется очень похожим на то, что довелось пережить мне самому. Хаем, но разве это не означает, что после сегодняшнего дня мы с этим бедным шрамированным ребенком можем считать друг друга товарищами по несчастью? Задался вопросом я, пожалуй, да. Как ни странно, но когда я осознал все это, то мое желание помочь предполагаемому Сириусу Блику вернуться в родной мир заметно усилилось. Тем временем, то земноводное, чья голова торчала из затылка мудреца шести путей, наконец-то решила представиться. Имя мне Гамамару, гнетущим голосом объявил великий жаба-мудрец, когда его морда растянулась в зловещей ухмылке, знай же, что высшее существо, представшее перед тобой, это древнейший божественный предок всех жаб. Какая мерзость, тихим голосом прошептал я, это действительно выглядит ужасно. Даже какаши с головой Паккуна в его паху не показался мне настолько отвратительным. Проигнорировав мои слова, жаба-мудрец продолжил свою речь. Теперь, когда ты знаешь правду, тебе придется умереть здесь. Я не могу позволить тебе покинуть это место, даже если платой за это будет разрушение всего чистого мира. По моему мнению, эта так называемая плата была не так уж и страшна. В конце концов, я уже морально подготовился к тому, что потеряю это тело. Однако перед этим, мне бы хотелось узнать о своем враге побольше. Разве ты уже не говорил, что намереваешься убить меня и пытать мою душу или что-то в этом роде? Сухим голосом осведомился я, какой тогда смысл снова и снова бессмысленно угрожать? Блин, серьезно, это же только заставляет тебя выглядеть еще тупее, чем ты есть на самом деле. Хаем, промычал он, а после чего к моему удивлению согласился. Ты прав, это действительно не совсем уместно. Жаль, что я не понял этого раньше. Но знаешь, ты на удивление хорошо понимаешь меня. Должно быть, при других обстоятельствах мы могли бы быть товарищами и надежными партнерами друг для друга. Замолчав на секунду, он громко вздохнул, прежде чем добавить. Возможно, при других обстоятельствах, ты стал бы для меня новым лучшим другом, который не был бы таким же скучным, каким мне всегда казался Хагорома. И если ты будешь умолять, я и правда позволю тебе занять его место. Значит, ты хочешь дружить? Да, ну, «Конечно», — ответил я с нескрываемой иронией, после чего, покачав головой, тихим голосом прошептал: «Лучше иметь 100 миллиардов врагов, чем хотя бы одного такого друга, каким предлагаешь стать ты. Тогда, не обвиняй меня в жестокости», — предупредил он серьезным тоном, — «знай, ты сам обрек себя, избрав сей путь». В следующий миг тело сына Кагуи стремительно хлопнуло в ладоши, объявив длинное название очередной пафосно звучащей техники. 6 путей. Взрывное забвение пылающей реинкарнации. Его голос разнесся по всему измерению, а из тела мудреца 6 путей хлынул темно-зеленый огонь, языки которого быстро распространились по пространству чистого мира. Однако я не сдвинулся с места, потому что просто не смог, а не из-за того, что не хотел. В тот момент даже моя чакра оказалась, как будто бы заморожена. Конечно, будь у меня такая возможность, я бы помешал жабе-мудрецу использовать ту технику с нелепым названием. Жаль, что он тоже это понял, мысленно отметил я. В конце концов, именно в тот момент, когда мой враг выкрикивал те глупо звучащие 6 слов, пространство и время вокруг меня застыло, хоть это и продлилось ровно 1 секунду, но этого было более чем достаточно для его целей. «Умри вместе с моей марионеткой», — объявил мой враг, когда тело Ацуцуки Хагорома, которым он ранее управлял, рассыпалось в пыль, а маленькая фигурка жабы исчезла во взрыве белого дыма, показав мне, что все это время мудрецом 6 путей управлял клон. Тем временем, созданный мной черный лес оказался сожжен без остатка, а затем пламя добралось и до меня. К счастью, к тому моменту способность двигаться уже вернулась ко мне. Первое, что я решил сделать, это попытался сбежать, ведь теперь, когда хозяин этого измерения уже покинул его, он не мог помешать моим попыткам открыть портал изнутри чистого мира. Так что это самый логичный ход. Однако нестабильность окружающего пространства привела к тому, что открытый мной портал Йоми захлопнулся сразу же после своего создания. Похожая судьба постигла и другие доступные мне техники, включая полет бога грома, который просто не сработал. Осознав это, я направил свою чакру, сформировав из нее мощный покров, и окружил себя барьером из шаров поиска истины, попутно пытаясь оттолкнуть волну темно-зеленого пламени в обратную сторону с помощью манипуляции гравитации и последующего за этим всплеска собственной чакры. Это должно было выиграть мне еще немного времени. Впрочем, как оказалось, я не был целью. Вместо того, чтобы попытаться сжечь меня, пламя поразило серую поверхность пола под моими ногами. И в тот момент, когда мои усилия возымели успех, и оно оказалось отброшено назад, структура этого измерения почти полностью рухнула. Он атаковал именно здесь, потому что та часть, что подо мной стала особенно хрупкая из-за моих ударов. Задался вопросом я, и теперь, когда больше никто не пытается укрепить поверхность чистого мира и заделать трещины, связанные с полом, пространственные стены действительно легко сломать. Пока я размышлял, серый материал пола окончательно растворился в огне, и чистая тьма вырвалась из образовавшейся дыры. Итак, сбежать не выйдет, с горечью осознал я, прежде чем мое тело было стерто из существования. Спустя мгновение, мое настоящее тело открыло глаза, сидя на удобном кожаном кресле в глубинах божественного измерения. Фух, вздохнул с облегчением я, хорошо, что мне хватило ума не идти туда лично, иначе тут бы мне и настал полный и безоговорочный конец, возможно даже без возможности на воскрешение. И потраченную божественность тоже жаль, но это было не зря. Приободрившись, я взмахом руки открыл дымчатый портал Йоми, шагнув на вершину своей черной башни в стране снега. Передо мной предстал завораживающий вид северного сияния, оценив которое быстрым взглядом, я уставился в сторону расположенного на другом конце света острова Сарутоби. В реальном мире прошла примерно минута с тех пор, как мое второе тело затянуло в чистый мир, рассуждал в своем уме я, уставившись на купленные мной где-то в Токио электронные часы, призванные мной с помощью силы пути зверя. Но, если верить тому видению, то получается, что Фуо будет драться с 3-м Хокаге еще где-то полчаса. Вот только странно, что за это время другие члены отряда Мстителей так и не добрались за Ханаки, Карин и той маленькой жрицы из страны демонов. С учетом показанной тем же Какаши скорости, они должны были настичь их и вступить в бой намного раньше. Так, как же это объяснить? Я действительно не мог понять, если только кто-то им не помешал, высказал свои мысли вслух я. Например, это вполне мог быть некий героический персонаж, вроде меня, а ведь, Похоже, что так оно и есть. Однако, если моя догадка верна, то лучше бы мне поскорее найти этих мстителей и незаметно задержать, а заодно покопаться в их телах в поисках чего-нибудь интересного. Кроме того, я также хотел бы наконец-то отыскать логово Гамамару, так называемую страну жаб или же гору замешательства, более известную на японском как Мьёбакузан. Именно там и должно скрываться истинное тело моего врага. А еще мне хотелось бы верить в то, что он сам поверил в мою гибель, и следовательно окажется не готов к моему визиту. Конечно, это будет возможно только, если я смогу узнать, где он собственно живет. В конце концов, реальный мир – это не интернет, и просто так кого-то выследить по IP не получится. Или получится, задумался я, прежде чем покачать головой и отбросить эту мысль в сторону. Проблема в том, что когда я не так давно заново просмотрел воспоминания четвертого Хокаге с целью поиска логова жаб, у меня возникли определенные проблемы со следующим шагом. По сути, когда я посетил нужное место, та пещера, служившая входом, просто исчезла. Более того, даже выпотрошив всю гору, мне так и не удалось найти там ничего отдаленно похожего на проход в так называемую страну жаб или же гору замешательства. Если честно, мне даже так и не удалось понять, есть ли между этими двумя локациями какая-то разница или же это просто одно и то же место, но с разными названиями. Должно быть, где-то в той горе был портал, который жаба-мудрец перенес куда-то еще или просто закрыл, опасаясь вторжения врагов, пришел к однозначному выводу я. Ладно, проверю это потом, а сейчас пора приниматься за дело. Глава 55. Когда я нашел Фуу, она раздраженно пинала труп третьего Хокаге. Похоже, что его тело вернулось в изначальную форму в виде мелкого старика после его смерти. Из этого следует, что то видение, которое поразило меня не так давно, оказалось полной чушью. Что ж, подумал я, издав печальный вздох, полагаю, мне и следовало ожидать, что эти силы, полученные от самого ненадежного из-за Ацуцуки, будут совершенно ненадежными. Ну, в этом есть и хорошие стороны. Например, третий Хокаге так и не нанес свой сотрясающий мир удар, а потому большая часть жителей этого континента не вымерла от вызванного его атакой ядерного взрыва и даже не пострадала от последующего за этим радиационного отравления и землетрясений. Более того, удар такой мощности вполне способен повлиять на вращение всей планеты и даже отдалить этот мир от Солнца или приблизить к нему, что впоследствии привело бы к масштабному изменению климата, а от этого пострадали бы все живые существа. Таким образом, еще неизвестно, уцелеет ли современная цивилизация в том увиденном мной будущем. Полагаю, это делает меня спасителем мира, тихим голосом прошептал я, и это уже будет в третий раз. Как говорится, Бог любит троицу, но лично мне хотелось бы верить, что этого больше не повторится и я не буду вновь втянут такого рода неприятности. Ведь спасение мира склонно вызывать стресс, наносящий немалый урон моему ментальному здоровью. Итачи-сан, радостно прокричала Фуу, наконец-то обратив внимание на мое присутствие, ты вернулся. Впрочем, спустя всего пару секунд, она нахмурилась, окинув обезьяноподобный труп старика задумчивым взглядом. Итачи-сан, что с ним случилось? Он казался мне бессмертным, а потом внезапно упал замертво. Ну и что в ответ на это можно сказать? Конечно, скоропостижная гибель Сарутоби Хирузина, очевидно, моя вина. В конце концов, это мои действия вызвали разрушение чистого мира, а именно к нему и была фактически прилеплена душа жадного до власти старика. А потому, когда это измерение рухнуло, Сарутоби Хирузин как бы тоже рухнул. Причем как на физическом, так и на духовном уровне. Да такова правда. А то, что приключилось с третьим Хокаге, у меня действительно никак по-другому описать не получается. Кстати, та же участь постигла и всех тех, кто был связан с чистым миром с помощью техники нечестивого воскрешения и ее модифицированной версии. Даже их тела от этого серьезно пострадали, а это значит, что многочисленные и так ценимые Хирука ценные образцы были утеряны. Не удивлюсь, если он облысеет от шока, когда узнает об этом. Упомянутый мной ранее факт был бы очевиден любому, кто мог бы как следует рассмотреть тело третьего Хокаге. Оно уже почернело и начало ужасно вонять, так что ничего полезного из него уже не извлечь, так же как и из трупов всех остальных мстителей, которых мне удалось найти. К сожалению, это означает, что Джирая больше не может невольно помочь мне с поисками страны жаб, а ведь все, что нужно сделать, это взять его под контроль и заставить призвать кого-то, вроде Гамабунта или Фукасаку. Из их умов уж точно можно будет легко приобрести необходимую мне информацию о том месте, где сейчас скрывается их хозяин. А еще этих двоих можно было бы подчинить и вернуть назад, отменив технику призыва и таким образом отследив искомое мной место. Жаль, что мой враг заранее отрезал Намика Дзимината от контракта, вероятно, насильно разорвав его. Так что, провернуть с ним то же самое, что я собирался проделать с его учителем, у меня, к сожалению, не получилось. Какая жалость. Впрочем, это только служит еще одним хорошим примером того, что разного рода провидцы и ясновидцы – это худшие противники из всех возможных. К счастью, отныне у меня имеется защита от такого рода бредовых способностей. Так или иначе, но до моей встречи с Фуу, мне пришлось заняться поисками мощных источников чакры. И хотя, я планировал найти мстителей живыми, но в итоге получил только их трупы. Джирая, как и ожидалось, омолодился и похоже, что слился с мудрецом-слизнем Кацую. Непонятно, было это полное тело призывного зверя Цунада или же просто одна из его частей. Также, судя по кучке клонов извращенного наставника четвертого Хокаге, что валялись вокруг, Джирая был более чем способен использовать технику полноценного клонирования. А это то, что другие люди, подвергшиеся воздействию модифицированной версии нечестивого воскрешения, делать не могли. И когда я вспомнил об этом, меня обуяло желание понять то, почему именно и как следует разобраться в этом вопросе. Но это закончилось ничем, и я, по сути, зря потратил время, тщательно сканируя трупы клонов Джирая с помощью силы своих глаз. После этого, так ничего и не поняв, я проделал то же самое и с другими трупами из отряда мстителей. И как оказалось, результат был тем же. Конечно, во внешнем мире за этот срок прошло всего пару минут, но учитывая, что я тогда мыслил буквально в миллионы раз быстрее, чем среднестатистический ниндзя, это все равно было очень обидно. Но обиднее всего то, что даже получить доступ к их памяти у меня не вышло. Причина в том, что гниль добралась до мозгов в первую очередь. А ведь мне очень хотелось изучить те интересные и крутые техники, которые смог придумать Какаши для управления электромагнитной силой. Их демонстрация во время боя с Фуу в том видении меня очень впечатлила, и от невозможности получить к ним доступ я сильно разозлился. По сути, тогда только лишь свойственная мне от природы сдержанность и мягкий характер спасли планету от превращения в космическую пыль. Таким образом, я дважды стал спасителем мира в этот день, пусть и во второй раз мне пришлось спасать его от самого себя. Кстати, мне также удалось найти останки Митараши Анкаили, если быть точным, то теперь уже Арачиенко. И она оказалась в точно таком же положении, что и некий жадный старик. А это означает, что мой бывший раб на этот раз также безоговорочно сгинул. Я сомневаюсь, что он когда-нибудь теперь сможет вернуться к жизни после такого поворота событий. После того, как его душа будет засосана той жуткой пустотой, которая поглотила чистый мир, никакая проклятая печать уж точно не поможет ему снова воскреснуть. А что касается таких уважаемых личностей, как упомянутый мной ранее Намика Дзимината и Синджута Бирама, то их судьба тоже была весьма недоброй. Покончив с поиском мстителей, мне захотелось проверить их состояние, и то, что я узнал впоследствии, меня совсем не обрадовало. В конце концов, вопреки моим стараниям, они все еще сохраняли тот самый канал, что позволяло им черпать энергию из чистого мира, а потому, сгинули вместе с ним. Стоит отметить, что ранее я не забыл перекрыть его с помощью силы пути зверя, но этого оказалось просто недостаточно. Более того, даже тот факт, что я запер их в моем божественном измерении, ничем им не помог. И тому есть веская причина. Фактически все души, которые побывали в чистом мире, обретали там нечто похожее на метафизические цепи. И они, естественно, существуют для того, чтобы удерживать души внутри, а также втягивать их обратно, когда те сбегут или будут вызваны обратно в мир живых. Эти штуки, по сути, и служили тем самым упомянутым мной каналом, с помощью которого жертвы нечестивого воскрешения обретали якобы бесконечную чакру. К счастью, моя божественность души смогла покончить с этим, когда я применил ее во время моего недавнего боя. Таким образом, те души, которые мне повезло украсть из чистого мира, остаются в целости и сохранности. Проблема в том, что я так и не додумался сделать нечто подобное с двумя пойманными мной Хокаге, а также с все тем же Майтагаем. Ведь эти трое даже сейчас могут быть очень полезны благодаря свойственным им уникальным талантам. И как ни странно, Но как только я подумал о преимуществах эксплуатации этих троих, Фуо вновь решила напомнить мне о своем существовании. «Итачи-сан, почему ты стоишь и молчишь с таким странным видом?» – озадаченно спросила она. «Хаэм, ну», – промямлил я, не собираясь признавать свою вину, – «это не так уж и важно. В любом случае, я нашел тебя, потому что хотел узнать о том, что случилось с тем бродягой, которого я тебе поручил защищать. Мне почему-то кажется, что ты пытаешься перевести стрелки, Итачи-сан», – недовольным тоном пробормотала она, подойдя ко мне почти вплотную. Затем, нахмурившись, Фуо посмотрела на меня сомневающимся взглядом, скрестив руки на груди и холодным голосом спросила: «Неужели ты забыл, что просил об этом Карин, а не меня?» «Говорят, если, кажется, нужно креститься», — ответил я, мягко похлопав ее по голове рукой, «но, пожалуй, ты права, я и правда совсем забыл об этом». Покачав головой, мне пришлось издать усталый вздох, желая выразить свое разочарование, и хотелось бы верить, что это не выглядело таким уж откровенно фальшивым. Затем я обернулся, ощутив приближение пары хорошо знакомых источников чакры, увидев возникший всего в 10 метрах от меня черный ковер, с которого поспешно сошли Карин и Ханака, оставив позади себя удивленно смотрящую по сторонам верховную жрицу. «Значит, ты все-таки жив, Итачи-сан», — помахала мне младшая из присутствующих поблизости Узумаки. «Рабыня приветствует хозяина», — склонила голову старшая сестра Таюи. Кивнув им обеим, я щелкнул пальцами, вырастив из земли между нами стол из красного дерева и 4 стула, на один из которых я быстро уселся. Тем временем, наблюдающая за этим из-за моей спины Фуо презрительно фыркнула. «Я рад, что с вами двумя все в порядке», — сказал я, указав рукой на места напротив себя. «За то время, пока меня не было, ничего странного не случилось». «Эта ничтожная рабыня не обратила на это внимания», — проговорила Ханака, смущенно глядя в землю под своими ногами. «Она нуждается в наказании». Ее последние слова прозвучали скорее как вопрос, чем как ответ. Тем не менее, я в целом скорее доволен этим, чем разочарован. Ведь раз даже Ханаке нечего было сказать, то ничего важного и действительно опасного там не произошло. «Итачи-сан, ты победил мудреца злых путей?» — с любопытством спросила меня Карин. «Можно сказать и так», — согласился я, — «но место, где прятался его хозяин, похоже, теперь для меня просто недосягаемо». «Хаэм», — промычала она, — «вот значит как. Тогда, возможно, нам стоит использовать других людей для поиска информации об этом, может быть, снова нанять наемников. Я бы хотел так и поступить, но многие из них присоединились к тому союзу, что выступил против Листа, а потому большинство из этих людей уже мертвы». Обдумав мои слова, она задумчиво кивнула, а я тем временем задал ей еще один вопрос. «Давай лучше поговорим о том бродяге, за которым я тебя попросил присматривать. И когда мы приступили к тренировкам в божественном измерении, ты ведь оставила своих клонов в стране рек, чтобы они присмотрели за ним, не так ли?» Чем больше я говорил, тем сильнее Карин бледнела. Глядя на это, мне тогда не нужно было читать ее мысли, чтобы понять, что в ходе исполнения выданной миссии у Карин что-то пошло не так. «Это вина Фуо», — провозгласила она, ткнув указательным пальцем в сторону до сих пор неподвижно стоящей позади меня дочери Рейкаге. «А не могла бы ты уточнить?» — спросил я, но этот вопрос так и остался без ответа. Карин напряглась еще сильнее и стиснула зубы, так словно ее челюсти свело от сильной зубной боли. Тем временем мои глаза сузились, когда я показательно нахмурился, усевшись в печально известную в определенных кругах позу Икаригинда. «Итак, где все-таки тот бродяга?» — спокойный тоном сказал я, — «только не говоря мне, что ты что-то с ним сделала еще до начала нашей импровизированной тренировочной арки». Обдумав мои слова, она открыла рот, но вместо того, чтобы хоть что-то объяснить, глотала им воздух словно рыба. Тем временем, Ханака и Фуо решили не вмешиваться в разговор, а потому вершина невысокой горы, где третий Хокаге совершил свой последний вздох, погрузилась в оглушительную тишину. Наконец, спустя почти полминуты, воцарившееся молчание было нарушено. Карин со скорбным выражением на лице глубоко вздохнула и выдохнула, а затем решила совершить шокирующее признание. «Я, как бы сказать, может быть, слегка увлеклась игрой с той штукой, которую ты мне тогда подарил», — мрачным тоном заявила она, прикрыв глаза руками, — «и я, после одной из тех утомительных тренировок, не могла оторваться. И тогда ты попросила Фуо сделать все за тебя», — закончил за нее я, Тебе было лень создать теневых клонов на замену тем, что почти потратили всю свою энергию. Так и было, подтвердила Карин, спрятав лицо в ладонях. Я специально оставил в своем божественном измерении удобную дверь, которая автоматически открывает портал в столицу страны рек, если ее распахнуть, дернув за ручку. Но пройти через него могли только теневые клоны. Однако даже они могли только выйти, а не войти внутрь. По крайней мере, все было так почти всегда, кроме тех редких дней, когда я намеренно менял принципы работы этой штуки. И эта вещь, кстати, была лишь одной из многих моих попыток создать работающий и полезный артефакт во время моих экспериментов с контролем над божественностью. А их за минувший год я провел немало. Это не моя вина, встряла в разговор Фуу, усевшись на стул рядом со мной, виноват тот Инузука. Да, спросил я, глядя на нее с прищуренными глазами, и почему же, что он сделал? Вздохнув, она кивнула мне и начала свой рассказ. Из ее слов следует, что отец Киба избил и обоссал бедного бродягу из другого мира за компанию со своей собакой не просто так. На самом деле за этим делом стоит вполне логичная подоплека. Дело в том, что он пытался таким способом вызнать то, кто этот человек собственно такой и откуда родом или же кто его создал. Кроме того, тот факт, что у потенциального Сириуса Блэка не было чакры, сразу бросался в глаза опытному шиноби. Ее же буквально нет совсем, вот, как выразилась Фуу, тогда как у любого другого человека она имеется. Даже у крестьян, живущих в отдаленных деревнях на краю мира. В ответ на ее слова, я одобрительно кивнул, согласившись с ходом ее рассуждений. Однако мне было не совсем понятно, к чему она ведет. Впрочем, я надеялся, что вскоре мои сомнения прояснятся, как и любые неприятные подозрения, что успели накопиться за последние 5 минут. Так что мне пришлось сказать ей: «Продолжай», искренне желая, чтобы Фуу поскорее перешла к сути нашего разговора. Когда мои клоны вышли через ту волшебную дверь, они работали исправно, но потом кое-что случилось, призналась она голосом, который казался мне подавленным и тихим. Тот факт, что они вообще существуют, как бы просто вылетел из моей памяти. «Прости, Итачи-сан». Затем, издав глубокий и громкий вздох, Фуу продолжила свою речь. «Тренировки, которыми ты нас загружал, слишком утомляли и почти не оставляли времени для чего-либо еще. В отличие от Карин, я слишком уставал от чрезмерной нагрузки. Например, в сравнении с ней у меня даже не было сил на игры. И однажды она не напомнила о том, что сама просила сделать, а я просто забыла. И по иронии судьбы, это случилось в тот день, когда Сириус Блэк умер», — выдвинул свою догадку я. Когда дочь Райкаге замолчала, Карин взглянула на нее сочувствующим взглядом. Пару секунд спустя, когда Фуу перевела дух и обдумала, что ей сказать дальше, она наконец-то проговорила: «Да, я вспомнила об этом сама, только когда теневой клон, уже потерявший почти всю свою чакру, развеялся, передав мне свои воспоминания. И когда это случилось, как ты помнишь, тебе вдруг вздумалось устроить для нас однодневный отдых, и тогда я быстро полетела туда лично, но мне не удалось спасти этого бомжа. Я опоздала всего на 2 минуты. «Понятно, вот значит как», — пробормотал я задумчивым тоном. «Ну, а что было дальше? И что там было с тем Инузукой до этого?» Кивнув мне, Фуу решила продолжить свой рассказ. И если подвести итог, то по ее мнению, все было примерно так. Отец Киба и Фуу невольно сошлись во мнении о том, что раз у кого-то чакры нет, то с этим человеком не все в порядке. И вполне возможно, что за этим стоит некий большой секрет или великий заговор, который обволакивает весь мир, словно незримая паутина. Короче говоря, их воображение разыгралось не на шутку. А затем у них возник закономерный вопрос: куда и как чакра в теле этого бродяги могла пропасть? Фуу смогла сдержать свое любопытство и просто решила спросить у меня как-нибудь потом. В конце концов, по ее мнению, я мог бы знать ответ, который она могла бы получить, не прилагая для этой цели каких-либо усилий. А потому, Фуу решила не углубляться в эту тему. Однако, еще когда отец Кибы впервые ощутил отсутствие в теле случайно встреченного им бродяги какой-либо чакры, он сдержаться не смог. Даже просто проходя мимо, он сильно задумался и так не смог отбросить эти мысли и преодолеть свое любопытство. Кроме того, то избиение, учиненное отцом Кибы в тот день, было попыткой развязать бездомному бродяге без чакры язык. Вот только этот тип оказался буквально не способен понять те вопросы, которые ему задавали, потому то, Эта попытка и закончилась безрезультатно. Даже попытки промыть ему мозги и просканировать память сразу провалились. Отец Кибы специально привел для этой цели одного из ниндзя клана Яманака, притащив его в столицу страны Рек вопреки своему статусу ниндзя-отступника. Разумеется, клон Фуоу стал свидетелем этой сцены, и обдумав ее, она решила, что этот Инузука не просто предатель, а тайный шпион деревни Скрытого Листа. В любом случае, тот Яманака так ничем и не помог. Поэтому все, что мог придумать отец Кибы, это снова пометить Сириуса с помощью мочи своей собаки, чтобы было проще следить за ним, а также легче найти его, если потребуется. Однако вскоре кое-что изменилось. Отец Кибы сошел с ума, должно быть, услышав о разрушении Скрытого Листа и убедившись, что никто из его родственников не выжил. В итоге, напившись, он решил избавиться от стресса привычным для себя методом. Будь он одним из ниндзя Скрытого Облака, то совершенно понятно, что он бы сделал, но в данном случае маленьким девочкам, молодым девушкам, зрелым женщинам и старушкам сильно повезло. Таким образом, чтобы спустить пар, этот Инузука решил заняться избиением слабых. В конце концов, данное хобби на самом деле не редкость среди ниндзя. И как ни странно, его жертвой стал случайно попавшийся ему на глаза бродяга, за которым следил ослабленный теневой клон Фуоу, который к тому моменту стоял всего в шаге от того, чтобы развеяться полностью. Естественно, когда отец Кибы и бывший муж главы клана Инузука приступил к своему грязному делу, кое-кто попытался ему помешать. Конечно же, это был теневой клон Фуоу. Вот только почти без чакры она не могла сделать много, и ее энергии тогда едва хватало на то, чтобы усилить собственное тело. И это не говоря уже о применении каких-либо техник. Однако ей все равно удалось победить своего противника менее чем за секунду. Проблема в том, что после этого она расслабилась, собака-ниндзя Инузука чудесным образом умудрилась подобраться к ней сзади, подкравшись абсолютно незаметно. Ну, а потом эта псина сделала то, что у собак получается лучше всего, нагадила. Будучи собакой-ниндзя, она пустила в спину своему врагу струю мочи. И эта жидкость оказалась столь же едкой, как и кислота, мгновенно уничтожив тело теневого клона, когда окатила его с головы до ног. Кроме того, атака псины зацепила еще и Сириуса Блэка. Итак, когда ты наконец-то добралась до нужного места, твой подзащитный находился на грани смерти, лишившись половины своего тела из-за кислотной мочи, решил уточнить я. Вот так, сказала Фуоу голосом, наполненным грустью, и я действительно не могла ничем помочь ему, даже если к тому моменту он все еще был жив. Чоуми предложил мне вылечить его с помощью своей чакры хвостатого зверя, и я попыталась, но было уже слишком поздно. Понятно, понятно, произнес я, дважды кивая в такт своим словам. И пока я был занят этим, Карин собралась с духом. Возможно, это и моя вина тоже, вмешалась в наш разговор она, обвинять только Фуоу и правда бессмысленно. Защита того бездомного и вечно пьяного бродяги, это моя работа, но я ее провалила. В итоге, Карин расплакалась, и мне пришлось успокаивать ее. Стоит отметить, что мои попытки закончились безуспешно. Пожалуй, это означает, что как успокаиватель маленьких девочек я совершенно бездарен. Но меня на самом деле это скорее радует, чем злит. Как только мне удалось осознать эту жестокую истину, я поступил, как настоящий большой босс, делегировал задачу своим подчиненным. А если быть точным, то свалил заботу о Карин на Ханаку. В конце концов, она явно разбирается в данной теме лучше, чем когда-либо смогу я. А ее глубокий опыт в общении с Таю и ей в этом безусловно поможет. Однако в рассказе Фуоу кое-что показалось мне странным. Как будто бы она рассказала мне не все. Например, меня хотелось бы узнать то, куда пропал труп. Да, хотя он был наполовину расплавлен, его все равно можно было как-то использовать. Я уверен, что тот же Хирука отдал бы свою голову на отсечение, чтобы немного покопаться во внутренностях этого бродяги. И Орочимару, кстати, тоже. Судя по тому, что Фуоу об этом не упомянула, прекрасно понимая важность тел для ниндзя, ей просто не хотелось об этом говорить. Вот только забираться к ней в голову и узнавать правду насильно мне совершенно не хотелось, а потому я решил дать ей еще один шанс. Таким образом, когда Карин и Ханака исчезли в открытом мной портале, вернувшись в Черную башню, мой взгляд скользнул по лицу сидящей рядом со мной дочери Рейкаге. «Признавайся», – прошептал я ей на ухо, «что ты сделала с Сириусом Бликом?» «Я», неловко пробормотала она, а затем, словно поддавшись угрызениям своей совести, наконец-то признала: «Я поглотила его». «Ты что?» — воскликнул я. «Превратила его в плод, как ты тогда того гигантского монстра, а потом съела. Но у него и правда осталась только половина тела, и он все равно бы умер. Но это была случайность. Я не хотела. Я думала, что смогу вылечить его, но внезапно превратила его в эту штуку, как только прикоснулась. Блин, вот же хрень!» — выругался я. «А ведь я совсем забыл, что у бывшего Семихвостого была такая способность. Тот факт, что он получил ее от плода чакры, созданного из мамашики, просто вылетел у меня из головы. Так что я и предположить не мог, что Сириус Блэк так закончит. Хайнен». Я издал типичный для членов клана Учиха звук, прежде чем сухим голосом осведомиться: «Значит, все, что ты мне рассказал о предполагаемых мыслях того Инузуки, это просто чушь?» «Нет-нет, Итачи-сан, все это правда», — испуганным голосом прокричала Фоу, вскочив со стула и лихорадочно подпрыгивая на месте. «Я узнала обо всем, когда проникла в его разум с помощью Шарингана. Ладно, сделаю вид, что я тебе поверил. Я тоже верю, что ты поверил мне, Итачи-сан. Прямо как тогда, когда ты сказал, что не причастен к превращению Чоумия в его нынешний ужасный облик. Мне нечего было сказать ей на этот счет. Вместо этого, я решил вернуть разговор в прежнее русло. Эх, я понимаю, тебе совсем не жалко бездомного бродягу. Очевидно, вместо того, чтобы сочувствовать ему, ты решила его проглотить. И совесть, насколько я могу судить, совсем не тебя гложет. А может быть, тебя даже радует сам факт присоединения к нашему маленькому клубу каннибалов». Фуу в тот момент выглядела так, словно потеряла дар речи от моего заявления. Впрочем, выражение ее лица, так же как и взгляд, легко выдавали истинные мысли. И насколько мне удалось понять, ей было действительно жаль, что все так обернулось. «Эх, бедный Сириус, твоя жизнь была наполнена страданиями и лишениями, а немалую часть из отпущенных тебе судьбой лет ты провел в тюрьме, находясь в окружении сосущих души существ за преступления, которые не совершал. А потом тебя съела милая маленькая девочка», — печальным голосом прошептал я, — «и мне почему-то кажется, что она съела тебя не так, как такому бабнику, как ты, хотелось бы». Конечно, у меня не было полной уверенности в этих словах, как и в том, что Сириус Блек, будучи таким же крестным отцом главного героя своего мира, как и Джирай, окажется точно таким же педофилом. А судя по приставаниям этого любителя жабт Конан, то он таковым и являлся. Пока я размышлял об этом, мне удалось понять и осмыслить еще одну очень интересную деталь. Между сюжетом этих двух историй за авторством некой британской домохозяйки и обожающего ниндзя-японца действительно слишком много общих черт. Хм, а там ведь и вправду есть целый ряд однотипных персонажей с похожей предысторией, характером, судьбами и даже некоторыми способностями. Внезапно осознал я, и эти мысли пронеслись в моем уме, словно бушующий ураган: Волдеморт и Орочимару, Джирай и Сириус, Дамблдор и Хирузин, Наруто и Гарри, Грюм и Данза, Снейп и настоящие Итачи, обитый та крыса Пидор Педикрю, а еще Гермиона и Сакура. Их же буквально слишком много. По правде говоря, я даже не знаю, правда ли тот бродяга настоящий Сириус Блэк или же нет, но это не так уж и важно, потому что моей целью было вызвать у Фуу сочувствие, взывая к ее совести. И мне показалось, что на мгновение это даже сработало, прежде чем ее лицо озарилось светом надежды. «Итачи-сан, а ведь ты умеешь воскрешать мертвых», — радостно напомнила мне она. «Тогда просто верни его к жизни, раз уж ты жалеешь о его смерти». «Не получится», — решил разрушить ее надежды я. «Все не так-то просто с этим Сириусом Блэком, ведь у него даже не было той души, которую имеем мы с тобой, а потому и воскресить его у меня не выйдет. Правда в том, что этот бродяга не попал в загробный мир нашей планеты, и в этом я был уверен совершенно точно, ведь у него не было кое-чего необходимого, чтобы оказаться в том жутком месте. Короче говоря, чистый мир просто проигнорировал его, ведь он не может затянуть в себя тех, кто не обладает чакрой. Собственно, это и есть причина, по которой Гамамару вообще решил распространять так называемое учение Ниншу, приказав своей марионетке и ее потомкам изрядно потрудиться ради достижения этой цели. А ведь жабе-мудрецу была нужна не только духовная энергия, но и тренированные души, которые будут излучать ее в больших количествах. Он в итоге и получил то, о чем мечтал. Вот только теперь он этого лишился, а это означает, что ему придется искать альтернативный источник духовной энергии. Хм, задумчиво промычал я, впрочем, сейчас это не так уж и важно, но мне стоит сделать заметку на будущее, ведь именно эта идея потенциально способна привести меня в страну жаб. О чем ты, Итачи-сан? Подала голос Фуу. Неужели ты сошел с ума и разговариваешь сам с собой? Забудь об этом, ответил я, а затем, решив вернуться к вопросу о воскрешении съеденного ей бродяги, добавил: ладно, о Сириусе Блэке. Так вот, по сути, все сводится к тому, что чакра связывала воедино духовное и физическое. Эта загадочная сила делала душу более материальной, позволяя легко материализовать ее после смерти в форме духовного тела, которого нет у жителей Земли и Фалмарта. И у Сириуса Блэка его также не должно быть, насколько мне известно. Кстати, а что теперь случится с нашим миром, когда чистый мир был разрушен тобой? Перебила меня она, неужели вся планета заполнится призраками? Хм, а ведь Фуу права, загробного мира, куда сразу после смерти затягивало всех обладателей чакры, отныне попросту не существует. Мысленно отметил я, однако это не относится к Сириусу Блэку. Хотя подождите-ка, в его мире ведь тоже есть призраки. Вполне возможности, что он тоже стал одним из них после смерти. Так или иначе, но я рассказал все это Фуу, решив не упоминать про надвигающуюся призрачную катастрофу и потенциальную посмертную жизнь Сириуса. Она поморщилась и признала свое поражение. «Ладно, Итачи-сан», — проговорила она, — «что именно ты от меня хочешь? Просто прекрати терзать меня, и я все для тебя сделаю». «Вот так бы сразу», — заявил я, одобрительно похлопав ее по спине, — «я просто хочу, чтобы ты использовала ту информационную сеть, которую ты унаследовала от Казахинедата, чтобы найти страну жаб, а также любые следы великого жабы-мудреца и его, скрывающихся где-то прислужников». «Это вообще возможно?» — недовольным тоном прокомментировала Фуу. «Мне так не кажется. Будь смелей», — дал искренний совет я, а затем, окинув ее укоризненным взглядом гораздо более мрачным голосом, добавил: «но людей лучше больше не ешь». После этого, потратив мгновение, чтобы получше оценить эмоции Фуу, мне захотелось слегка подбодрить ее, попутно повысив шансы на успешное обнаружение жабьего влияния. «Если агентов ДТ не хватит, то ты можешь использовать обычных наемников и даже полноправных ниндзя из скрытых деревень. Я создам достаточно золота, чтобы ты смогла официально нанять их как даймёснига и оплатить их услуги», — сообщил я и махнул рукой, создав на столе перед собой небольшую золотую клетку. Судя по размеру, в ней с комфортом мог бы поместиться ворон размером с кура. Впрочем, для него она не предназначалась. Этой клетке было суждено стать новым домом для кое-кого другого. «Кстати, а как там дела у этой нахальной птицы?» — задался вопросом я в своем уме, ведь мы скоро уже очень давно не виделись. «Интересно, а сезон размножения у его вида уже закончился? А еще, нужно будет не забыть спросить у него, не знает ли он чего-то полезного о стране жаб». Тем временем, Фуу вновь уселась на прежнее место, с интересом уставившись на созданный мной предмет. Не удивлюсь, если в своем маленьком мозгу она задавалась вопросом о том, зачем мне понадобилась эта клетка. «Ты ведь не собираешься в качестве наказания раздеть меня, уменьшить в размерах и запереть внутри, Итачи-сан?» — настороженно спросила Фуу с неловкой улыбкой на губах. «Надеюсь, что нет, потому что я не ханака, и такие вещи, как унижение и рабство, меня не привлекают. Вот мой подарок, можешь считать это наградой, выданной заранее», — объяснил я, покачав головой, а затем, хлопнув в ладоши, призвал внутрь клетки маленькую обезьянку, чей размер позволял бы ей уместиться за золотыми прутьями. Тем временем, Фуу, оценив представшее перед ней зрелище, задумчиво потерла подбородок и пробормотала: «эта штука похожа на того жадного старика, но это…» Затем ее глаза расширились, и она удивленно проговорила: «ты захватил и решил подарить мне одного из членов клана Сарутоби, Итачи-сан. Только не говори мне, что это еще один сын развратного Хокаге, а следовательно еще один мой брат. Во имя сохранения моего ментального здоровья, мне пришлось оставить ее вопросы без ответа». Однако эти слова напомнили мне о явном отсутствии у нее нормального образования. В конце концов, многие школьники-отличники с Земли, изучавшие биологию на уроках в школе, могли бы на ее месте узнать это безобидное на вид создание одним взглядом, определив его принадлежность к виду под названием бонобо. Эта разновидность обезьяна была покрыта черным мехом и обладала характерной для карликовых шимпанзе черной кожей. А еще бонобо были немного похожи на хилли-чурлов. И это, как мне казалось, было их самой главной, забавной и полезной чертой. И правда в том, именно по этой причине, данная обезьяна идеально подходила на роль подарка для Фуу. «Эй, просыпайся!» – приказал я, развеивая наложенную мной иллюзию щелчком пальцев. Спустя пару секунд, призванный мной маленький зверек, ранее находившийся без сознания, распахнул свои глаза и быстро очнулся, удивленно моргая. Затем он внимательно, но с явным недоумением осмотрел вначале самого себя, а потом клетку, после чего перевел взгляд на меня и Фуу. «У-у-у-у-у-у-у», заголосил карликовый шимпанзе, когда его глаза расширились от осознания своего затруднительного во всех смыслах этого слова положения. «Что это такое, Итачи-сан?» — задала ожидаемый мной вопрос Фуу, окинув сидящее в клетке существо скептическим взглядом. «Тебе захотелось подарить мне домашнее животное? Мне оно не нужно. Не забывай, у меня уже есть мой Чоуми, а он, знаешь ли, уже слишком похож на эту штуку. Изначально я подготовил данное тело специально для Сарутоби Хирузина», — сообщил ей я, покачав головой. «В конце концов, видимый тобой сейчас облик отражает его истинную сущность даже больше, чем то, как он выглядел в реальном мире до недавнего времени. К сожалению, душа жадного старика пропала без вести, и разместить его там теперь уже не получится». «И кто теперь внутри?» — спросила меня она весьма нервным голосом. Хихикнув, я нежно погладил Фуу по голове, а затем с улыбкой сказал: «Твой отец, конечно же». Когда последнее слово сорвалось с моих губ, четвертый Рейкаге, теперь уже находившийся в теле маленькой обезьяны, распахнул свой рот в приступе шока. Спустя секунду, из его горла вырвался истеричный визг, наполненный чистым животным ужасом. И не будет ошибкой сказать, что этот крик стал лишь предвестником страданий, которые его ожидали в ближайшем будущем. Глава 56. Оставив Фуу играться с новым отцом-питомцем, я решил покинуть ее побыстрее. Конечно, перед этим я не забыл напомнить ей о существовании Шион, которая до сих пор сидела на черном ковре, ожидая там непонятно чего. Дочь Рейкаге, вспомнив о ней, клятвенно заверила меня в том, что позаботится о верховной жрице. Лично мне было непонятно, почему Фуу вообще захотелось проявить по этому поводу хоть какую-то инициативу. Изначально, я просто хотел попросить ее устроить Шион пожить во дворце Страны Снега, но хозяйка этого места заверила меня, что сделает не только это, но и обеспечит, как она сама выразилась, великое будущее стране демонов. Для меня ее слова тогда прозвучали так, как будто бы дочь Рейкаге вновь пробудила свою жажду власти, но я решил махнуть на это рукой, сказав только, что ей не следует вредить Шион, которая страдала уже более чем достаточно, но в остальном она может делать все, что хочет, если маленькая жрица не против. Закончив свой разговор с Фуу, я потратил еще пару минут на то, чтобы решить для себя, стоит ли мне перед этим призвать Кура или все-таки не стоит. В конце концов, он сам, как и другие вороны, как я уже вспоминал не так давно, наверняка знают довольно много о клане жаб и о том, где их искать. Впрочем, спустя всего секунду, мне оставалось только отказаться от этой идеи. Ведь Кура и так уже много для меня сделал, а потому тревожить его лишний раз не стоило. Вместо этого, будет лучше отправить моего призывного зверя на заслуженную им пенсию. Конечно, истинная причина такого поступка состояла в том, что мне попросту не хотелось превратиться с такого же законченного живодера, каким должен был стать настоящий Итачи. А потому, чтобы лишний раз не ассоциировать себя с ним, я решил минимизировать контакты Кура, чтобы случайно не сжечь его заживо. Или хуже того, каким-то образом, не поселить его внутри Узумаки Наруто, обрекая ворона на жизнь в окружении рамена и желудочных соков. Нет уж, кошки – лучший вариант, твердо решил я, кивнув в ответ на собственные мысли, а думать о других возможностях означает потратить время впустую. На самом деле до недавнего времени мне даже не хотелось вспоминать о клане кошек и том, что они могут для меня сделать. Вот только появление Чаллы слитого с Никоматой привело к тому, что я действительно обратил внимание на присутствие этих существ в мире Наруто. Так что, определившись с курсом действий, я направился в подозрительного вида город, который выглядел так, словно был вызван на эту планету с современной Земли. Конечно, как могли бы уже понять некоторые из фанатов аниме и манги Наруто, я прибыл в полузаброшенное поселение под названием Сороку, которое также можно перевести на русский язык как «Небесная палата». Однако для того, что должно быть просто резиденцией клана призывных зверей и логовом контрабандистам. Здесь на удивление многолюдно, мысленно отметил я, рассматривая окрестности внимательным взглядом с высоты птичьего полета. Вероятно, эти толпы на улицах, чудом выжившие беженцы из ныне разрушенной столицы страны огня, которая располагается примерно в полусотне километров отсюда. А поскольку небесная палата по большей части пустынна, они решили поселиться в этих вполне пригодных для проживания домах. Кстати, сама архитектура места, где жили представители клана кошек, когда-то бывшие союзниками и призывными зверями клана Учиха, выглядела слишком подозрительно и странно. По сути, в сравнении с постройками в традиционном для страны огня японизированном стиле, местные высотные здания заметно отличались, и не нужно быть знатоком в данной теме, чтобы осознать это. Они выглядели необычайно схожи с теми зданиями, которые можно увидеть в таких городах, как Токио и Осака. А я как раз не так уж и давно посещал их, а потому сразу же обратил внимание на этот вполне очевидный факт. Впрочем, у меня были и другие дела, и из-за этого я решил просто выбросить свои подозрения из головы прочь и в ближайшее время не вспоминать о них. Быстро, но приземлившись под испуганными взглядами поспешно разбежавшихся в сторону кошек, я шагнул в темный и жуткий на вид переулок, планируя посетить знакомую мне по памяти прежнего Итачи старуху. Однажды он, кстати, тоже побывал в этом месте на одной из миссий со своими пока еще живыми товарищами по команде. Эти события даже были отражены в одном или нескольких из эпизодов аниме. Так или иначе, но эта история закончилась тем, что один из товарищей Итачи был убит придурком Обито вскоре после возвращения из города кошек, а очередная влюбленная в него идиотка, бывшая в составе его команды, решила покончить с карьерой ниндзя, став официанткой или даже проституткой в каком-то дешевом заведении, а может быть даже, то и другое сразу, потому, что так сразу и не вспомнишь. В конце концов, в ней самым примечательным было то, что именно прежний Итачи уговорил ее сменить работу, и больше ничего, кроме того факта, что ее волосы были заплетены в пару косичек, о ней сказать нельзя. Кстати, вероятно, она тоже теперь была мертва, вряд ли пережив столько разрушений скрытого листа подряд.